Кажется, кто-то еще вмешался в процесс. Голос тени был призрачным и несопоставимым ни с женскими, ни с мужскими голосами. Он был призрачным с легким эффектом эха, как будто тень стояла не здесь, а где-то в другом месте, а звук доносился сюда с помощью какого-то навыка. Хэммм, что за идиоты? Разве они не понимают, каковы последствия вмешательства в процесс ритуала? Мало того, что они провоцируют темный альянс, так еще и притянули к себе часть серебристой энергии, которая в разы сильнее ядовито-зеленой. Их ждет только смерть. Думаю, что они просто не в курсе последствий. Камила шокированно уставилась на тень. Что, они тупо атакуют врага, о котором ничего не знают? Да они даже не идиоты. Я не знаю, как назвать таких самоубийц. Может, мне сходить и проверить? Не нужно. Не привлекай лишнее внимание. У нас другая цель. Как прикажете. Некоторое время назад в лагере начался ритуал. Вознесшийся к небесам столб направился в сторону волчьих врат, после чего запустился основной алтарь, и началась настоящая церемония. Рабы, что были принесены в жертву, уже подверглись ужасному воздействию разрушительной энергии, но время их смерти стало больше по сравнению с тем, что было при серебристой энергии. На алтаре было порядка 20 человек, а столб ядовито-зеленой энергии помаленьку стал окрашиваться в красный, из-за дождя крови, что отправился в сторону серебристого столба энергии. Мастера тьмы были напряжены, но не так, как перед началом. Сейчас у них была определенная уверенность в успехе. Слабые рабы уже оставили после себя кровавые кости. Сильные же еще держались. Маленькая Лилия все еще была цела. На ее одежде появилось множество кровавых дыр, но она все еще стояла прямо как в самом начале. Ее смерть лишь вопрос времени. Эрик, ожидавший в палатке, был будто на иглах. Он мог не жертвовать собой ради этой эльфийки, так как всегда можно было найти другой способ спасти своего контрактного монстра, но он не мог бросить то, что уже начал. Ему казалось, что если он остановится и сдастся, то унизит сам себя и потеряет все свое достоинство. Он не хотел бежать, так как ему будет стыдно, потому он, словно упертый баран, шел вперед на закрытые ворота, желая их снести, даже если это было невозможно. К этому времени в лагерь вернулись остальные члены его команды. Эрик послал им сообщение через тень. «Атакуйте главного все вместе одновременно. Обо мне не думайте. Я сам все сделаю». Фуда почувствовал смертельную атаку, направленную в его сторону. Он не мог сам заблокировать ее, и полагался на защиту своих товарищей, но темные лорды, что стояли на защите его жизни, не могли заблокировать столь сконцентрированную атаку в одну точку. Если бы атака была создана одним человеком, то темные лорды могли подавить ее, но сейчас атака была создана шестью великими мастерами и средним королем. Одновременно с этой атакой из палатки выскочил Эрик и на своей полной скорости направился к алтарю. «Черт бы вас всех побрал! Вы посмели прервать церемонию! Темный альянс вас никогда не простит и не оставит в живых! Скоро вы все умрете! Слышите? Вы все умрете!» Фуда пришлось прервать свою связь с алтарем, что сильно ослабило работу алтаря. Остальные темные мастера были не в силах справиться со всем тем грузом, что обрушился на их плечи. Вместо того, чтобы использовать свою силу для работы алтаря, им пришлось подавлять всю энергию внутри ядовито-зеленого столба энергии, чтобы она не обрушилась обратно. В их глазах появился страх. Они чувствовали и понимали, что им не справиться с этим опасным явлением только своими силами. «Господин, мы не можем сдержать энергию из алтаря. Прошу, помогите нам. Господин, она обрушается обратно. Бежим». Когда столб ядовито-зеленой энергии стал нестабилен, его целостность и форма стали нарушаться. В этот момент Эрик уже запрыгнул на алтарь. Его тело мгновенно подверглось ужасной разрушительной силе. Он чувствовал, будто стоит под водопадом, высота которого превышает несколько сотен метров, а плотный поток воды буквально раздирает его одежду, а потом и кожу. Кровь, что раньше взлетала вверх, стала падать на землю, окрашивая алтарь в алый цвет. Эрик достиг того места, где лежала еле живая Лилия. Ее внешний вид был не так плох, как могло показаться. Странная зеленая энергия окутала тело девушки, будто магический щит, защищая слабое тело молодой девушки. Юноша подхватил девушку и, перекинув через плечо, побежал в обратную сторону. «Держись, мы скоро покинем это отвратительное место». Весь лагерь подвергся энергетической атаке, будто сами небеса рухнули на землю. Все пространство дрожало, палатки разрушались, а земля дрожала, подкидывая мелкие камни, деревяшки и заставляя слабых темных мастеров падать на землю, из-за подкосившихся от дрожи земли и страха ног. Команда Эрика отступила в сторону, но им даже не пришлось сражаться. Фуда осознавал всю опасность ситуации, мгновенно бросив своих подчиненных у алтаря, побежал прочь. Да так, что когда Эрик спрыгнул с алтаря, то того и след простыл. «Эрик, я тебе помогу». Азалия направила свою энергию на юношу, ослабив влияние нарушенного ритуала. И тогда все вместе они побежали прочь из лагеря, но достигнув леса, перед ними упал плотный луч энергии, что сразу вызвало взрыв, который отбросил всех назад. «Черт, здесь становится слишком опасно, быстрее бежим отсюда». Эрик и остальные поднялись на ноги и продолжили бег. Плотные лучи энергии падали на землю один за другим, вызывая постоянные взрывы и заставляя землю трястись еще сильнее. В этот момент Эрик увидел, что цвет основного луча энергии стал меняться на серебристый и вместо бега остановился. «Что ты делаешь? Быстрее уходим!» Эрик взял лилию на руки и передал ее Азалии. «Присмотри за ней!» Азалия с широко открытыми глазами смотрел на Эрика, который развернулся и отошел в сторону. В его руках появился матово-черный меч. «Что ты делаешь? Остановись! Невозможно заблокировать столько энергии. Она разорвет тебя в клочья еще до того, как ты применишь свой навык защиты». Эрик лишь усмехнулся. Он все прекрасно понимает, но у него нет права отступать, ведь он привел всех сюда, значит, ему и нести ответственность за это. «Бесполезно бежать. Разве ты не видишь, что тип энергии меняется? Я думаю, уже поздно пытаться сбежать. Темные мастера перешли грань дозволенного и теперь ощутят всю ярость природы. А мы, как случайные свидетели ритуала, станем свидетелями небесной кары». Азалия и остальные решили, что Эрик сдался и из-за страха решил отказаться от побега. Они принялись успокаивать его. «Ты что сдался? Мы не умрем. Иди сюда, мы все объединимся и сможем выстоять перед этой атакой». «Точно, все вместе мы справимся с этим кошмаром. Давай как раньше, мы всегда побеждали и сейчас победим. Главное не сдаваться. Малыш, поверь в нас, мы не такие слабые, как кажемся. А все вместе как команда мы можем стать лучшими». Эрик очень ценил их дружбу, но в одном они ошиблись. «Кто сказал, что я решил сдаться? Я смогу подавить часть финальной атаки, что сейчас должна обрушиться на нас. Вы должны активировать всю свою силу для собственной защиты. Сейчас вы должны быть все вместе как команда». «Эрик, ты сошел с ума!» Азалия сорвалась на крик, но внезапно она почувствовала, что ее тело не двигается. Она хотела схватить Эрика и увести отсюда, но ее тело будто онемело, и тогда она поняла. Пока она подавляет воздействие окружающей энергии, внутри нее сидит тень Эрика, что блокирует ее, заставляя оставаться на месте. Остальные товарищи получили команду Эрика и тут же схватили Азалию, не давая ей идти к Эрику. «Нет, пустите меня, вы, что вы делаете? Я вас ненавижу, пустите меня, Илья. Я, Эрик, я». Тень Эрика была мгновенно развеяна силой Азалии. Все-таки она была средним королем, а он всего лишь недавно стал средним мастером. Разница в их силе была более чем очевидна, но остальные общими усилиями все еще могли сдержать ее. «Азалия, сестренка, ты не веришь в меня? Тогда можешь ненавидеть меня, сколько хочешь, но я не отступлюсь. Я делаю то, что хочу, и никто не вправе меня останавливать». Эрик крепко сжал рукоять матово-черного меча в руках. Глаза юноши были плотно закрыты. В его внутреннем мире он снова встретился с той, кто всегда был на его стороне, независимо от того, что происходило и что делал Эрик. «С тобой, хоть мне это и не нравится, но другого способа спастись нет. Я вложу всю свою силу в твою защиту». Эрик обнял Миру за талию, так будто они видятся в последний раз. Его глаза были прикованы к ее глазам. Они знали друг друга слишком долго, чтобы общаться просто взглядами без слов. Спустя мгновение Эрик отступил и исчез. «Спасибо, я снова у тебя в долгу». Внезапно реальное тело Эрика охватила голубая аура. Доспехи священного моря. Полный комплект полупрозрачных доспехов появился на теле юноши. Затем Эрик призвал силу своих контрактных монстров. Имея только первый уровень развития навыка контроля монстров, Эрик мог использовать своих зверей только в качестве дополнительных сосудов для энергии. Истинные способности монстров ему еще были недоступны, но из-за специфичности энергии из монстров он начинал претерпевать физические изменения. Контрактные монстры, прежде всего монстры, именно поэтому их энергия вызывала частичный рост физической силы, выносливости и некоторые другие побочные изменения, что делало его самого ближе к монстрам. Эрик слышал потрескивание костей и чувствовал зуд в мышцах. Его рост увеличился примерно на 5, 6 сантиметров. Мышцы стали гораздо больше и теперь делали его похожим на крепкого юношу с выдающимся телом. Волосы на голове, руках, ногах, а также когти становились длиннее. Во рту появлялись клыки. Он стал похож на человекоподобного монстра. В этот момент голубые глаза Эрика поменяли свой цвет на красный, а из тела вырвалась темная кровожадная аура, что образовало за спиной юноши некое подобие монстра или демона с кроваво-красными глазами, длинными черными когтями и пастью полной острейших клыков. Аура окутала Эрика и слилась с его доспехами, став черными узорами на их поверхности. Внезапно ударная волна понеслась от тела юноши. Она была слабой, но любой человек, вставший на путь мастера боевых искусств, знал, что это была полная активация силы, что вырвалось из тела подобно взрыву. Воздух вокруг Эрика в мгновение успокоился и перестал подавляться катастрофической энергией. Тело юноши стало легче, перестав сковываться разрушительной силой прерванного ритуала. Призрачный шаг. Полная активация. Тело юноши покрылось странной дымкой, из-за которой он сам стал казаться полупрозрачным. Его тело испустило странную силу, заставляющую дрожать и искажать само пространство. В этот момент серебристая энергия уже была в паре секунд от алтаря, что означало начало его контратаки. Эрик поднял свой меч и, собрав всю свою силу до последней капли в мече, он начал атаку. Призрачный меч. Раскол пространства. С кончика меча Эрика вырвалась странная сила, искажающая пространство, будто оно было всего лишь отражением на поверхности воды. Серебристая энергия нанесла сокрушительный удар по алтарю, заставив его разлететься в пыль, а затем энергия взрывообразным образом стала расширяться во все стороны. Выпад Эрика превратился в широкую атаку, наносимую по большой площади, но ничего не произошло. Столкновение атак всегда вызывает какой-либо эффект, например, звук удара или взрыв от столкновения двух сил, но сейчас серебристая энергия просто обтекла тело Эрика, будто она была рекой, что огибала булыжник, лежащий на самой середине. Получилось. Эрик был рад тому, что его сила все-таки пригодилась в такой ситуации. Он смог. Мы спасены. Вы видели? Даже я бы так не смог. Но радость длилась недолго. Поток обрушившейся на них энергии не прекращался. Он был подавляюще большим и мощным. Луч плотной серебристой энергии становился все ближе к Эрику, зажимая его между двумя потоками, будто он оказался в тисках и вот-вот должен быть расплющен. Мгновенно все снова стали волноваться о юноше. Мы должны направить в него свою энергию. Эрик, скрипя зубами и сдерживая поток изо всех сил, произнес: «Оставьте ее при себе. У меня все еще есть возможность». Расходящийся поток энергии стал сужаться, и вскоре был смертельно близко. На плечах юноши разорвало одежду, и кожа стала рассекаться энергией. Кровь полетела в сторону его товарищей. Азалия, почувствовав что-то на своем лице, провела рукой и увидела капли крови. Ее лицо мгновенно побледнело. Она знала, что Эрик уже больше не справляется. Он стоял, держа свой меч активным, но энергия стремительно сжигалась во время атаки. Эрик никогда раньше не использовал эти навыки на полную, так как одиночный удар уже забирает бешеное количество энергии и наносит сумасшедшие повреждения. Что уж тогда говорить о постоянной активации, которая стремительно и беспощадно сжигала запасы энергии и разрушала его тело не слабее серебристого потока энергии. Тело юноши внезапно сдвинулось с места. На земле остались две короткие борозды от проскользивших по ее поверхности ног. Он начал медленно оттесняться назад. Руки и все его тело бешено дрожали. В глазах все становилось размытым. Он исчерпал почти весь запас своей энергии и держался на одной силе воли. Его одежда была практически разорвана, и вдруг на оголенной спине появились яркие узоры. Медвежья лапа засветилась ярким золотисто-коричневым светом. Новая аура стала окутывать тело юноши. Со стороны это выглядело, будто он стоит внутри призрачного золотисто-коричневого медведя. Монстр поднял обе лапы и ударил навстречу серебристой энергии, на мгновение подавив ее, но затем она нанесла повторный удар, разрушив медведя и оттеснив юношу еще на пару метров назад. Медведь рассыпался, будто состоял из стекла, осколки которого сдуло бешеным потоком энергии. Козыри Эрик в этот момент уже закончились, и не осталось ничего. В следующую секунду он должен был получить удар, который мог легко забрать его жизнь. Когда энергия Эрика закончилась, меч стал оттесняться назад вместе с юношей. Глаза Эрика уже потеряли весь фокус и стали совершенно пустыми. Он потерял сознание, но когда он должен был отлететь назад и улететь уносимый потоком энергии далеко в лес, его тело пошатнулось и упало на землю в этом же самом месте. Все с шоком смотрели на происходящее. Рядом с Эриком появилось зеленое пламя. Оно окутало юношу, но казалось, что оно бережно накрыло его, а не сжигало. Впереди перед ним стояла девушка, чьи светло-зеленые волосы яростно развивались на ветру. Тонкая дрожащая ручка девушки была выставлена вперед, и с нее срывалось странное зеленое пламя. Команда Эрика на мгновение была ошеломлена таким явлением, но потом Азалия, будто что-то вспомнила. «Это сердце пламени». Берки глупо уставился на Азалию. «Что такое сердце пламени?» Аганис восхищенно произнес. «Это величайший дар мастеров огненной стихии. Его можно получить либо долгими, в течение многих столетий, тренировками с огнем, либо родиться с ним, как эта девушка». Азалия покачала головой, но она только осознала существование этой силы. Видимо, рабская печать на ее теле ослабла, и пламя вышло наружу. «У нас мало времени. Продвигаемся к ней и объединяем свою силу для создания магической формации. Азалия, ты знаешь магические формации? Только пару штук. Мы используем панцирь черепахи. Тогда укажи нам путь». Все люди выстроились сзади эльфийки, все еще сдерживающей серебристую энергию. Ее прекрасное лицо исказилось от нестерпимой боли. Лилия повернулась назад и с большим трудом сказала: «Меня, мало энергии. Ее, забрали. Пожалуйста, продержись еще. Мне надо немного времени». Лилия кивнула. В этот момент Аганис подошел к девушке и положил свою ладонь на ее спину. «Используй мою огненную энергию». Пламя Лилии стало стабильнее, и девушка смогла немного расслабиться, но запасов Аганиса также не хватало. Он сильно потратился в прошлом противостоянии в лесу против бесов. Внезапно на его лицо просочился поток крови. Когда Аганис и остальные увидели это, их охватил ужас. Азалия, наконец, завершила построение и направила всю энергию из окружающих людей в себя. Она развела руки в стороны и стала создавать панцирь черепахи. В этот момент перед всеми сформировался набор полупрозрачной чешуи, образующей полусферу, накрывшую всех под собой. Азалия успела создать щит в последнюю секунду. Маленькая Лилия пошатнулась на месте и так же, как и Эрик, упала на землю. Азалия понимала, что если б не Лилия, то их шанс на выживание был бы сведен к нулю. В глазах Азалии было уважение по отношению к юной девушке, а еще сожаление, что она не смогла создать щит ранее. Сейчас вся правая сторона девушки была объята кровью. Она непрерывно хлестала из остатка правой руки, оторванной практически до самого плеча. Аганис моментально зажег пламя из той капельки энергии, что у него осталось, и прижег рану, пытаясь остановить кровь. Натиск серебряной энергии стал спадать. Дальнейшее противостояние, несмотря на огромную потерю энергии, становился все легче и легче, пока вскоре катастрофа не закончилась и мир не успокоился. Время противостояния длилось не более 2 минут, но оно забрало абсолютно всю силу из людей, выжав их досуха. Когда панцирь черепахи развеялся, то все увидели, как преобразился мир. Вместо леса, где они были, осталась плоская долина. Часть гор от Змеиного ущелья была разрушена и стала ниже. Мастера тьмы, которых здесь было в изобилии, исчезли, не оставив после себя даже костей. Но когда люди стали осматриваться внимательнее, то заметили одну интересную вещь. Их противостояние вызвало разделение мощного потока энергии надвое, из-за чего земля справа и слева от них была похожа на глубокие рвы, а сами они стояли на выступе, перед которым была яма глубиной не менее 5 метров в глубину и не меньше нескольких десятков в ширину. Азалия подняла на руки бледного израненного Эрика и сказала: «Берки, отправляйся за Хаксли и Яном и приведи их к нам. Мне нужна помощь Хаксли для полного очищения этой девушки от рабской печати. Найдешь нас по меткам на берегу полноводной реки в районе хребта падшего дракона». «Хорошо, понимаю, что вы потратили все свои силы, но хочу от вас одно небольшое одолжение. Кто-нибудь возьмите бедную девушку. Я думаю, что будет отвратительно, если мы оставим ее здесь. Отнесу ее». Барак аккуратно поднял девушку на руки. Она оказалась очень легкой, а тело казалось еще более хрупким, чем когда она лежала на земле. Он с большим уважением отнесся к девушке, которая отдала всю себя в этом деле. Камила стояла на потрескавшейся от магического удара стене. Перед ее глазами была неповторимая разруха. Центр города превратился в руины. Волчьи врата были усилены древним защитным массивом, но его силы не хватило, чтобы полностью встретить удар. Примерно 2/3 было отражено, а остальное с колоссальной силой ударило в центре города. Во многих местах стали показываться люди. Это были мастера, проводившие ритуал. Средние темные полководцы получили внешние повреждения и переломы, но в целом все они успешно пережили атаку. Младшие темные полководцы получили серьезные ранения, но при надлежащем присмотре через несколько месяцев они снова смогут сражаться. А вот остальные, кто был послабее, умерли. Хотя число таких людей невелико. Ритуал считался очень ответственным делом, из-за чего большая часть людей была изгнана из центральной части города. Тогда эти люди чуть ли не проклинали их за это, но сейчас они счастливы, что им не позволили быть там. Тень, что была рядом с Камилой, рассеялась от ужасной магической атаки. Не дождавшись ее появления, Камила ушла. Территория Кровавой Ямы. Офис главы территориального отдела. Стук в дверь. Из-за двери раздался приятный женский голос. «Войдите». В комнату, энергично тараторя, вошла Камила. «Привет, это я. Ритуал закончился. Там такое было. Не поверишь». Фаиласа посмотрела на Камилу и приветливо улыбнулась. «Судя по твоему радостному настроению, ритуал завершился неудачей». Девушка обидчиво надула губки и недовольно сказала. «Зазнайка, все-то ты знаешь». Камила, игриво улыбаясь, поинтересовалась. «Можно, я присяду?» Фаиласа усмехнулась. «Хэймэм, как будто тебе нужно мое разрешение. Ну, это не мой кабинет. Кроме того, я должна соблюдать хоть какие-то нормы приличия перед своей хозяйкой. В этом нет необходимости. Мы одни в этом кабинете. И меня раздражает, когда ты строишь из себя милую и добрую девушку. Я-то знаю, что ты способна устроить кровавую резню, и при этом ты будешь все так же мило улыбаться. Ты спросила у своих источников о том мальчишке?» Камила упала в мягкое кресло и стала отвечать. «Мои связи не помогли мне. Он неизвестный по всем параметрам. Его лицо, внешний вид, характер, снаряжение – все это не соответствует ни одному из описаний известных мне гениев, как со стороны Священного Альянса, так и со стороны Темного Альянса. Я спросил об этом деле у привратника, и он сказал, что этот парень, скорее всего, какой-то одиночка. Хотя, его стиль меча имеет некоторую связь с пропавшим Эриком Фаертимом из Корпуса Теней. Но так как я лично проверила его принадлежность к темным мастерам, то я не могу подтвердить, что этот человек Эрик, да и вряд ли они объединились. Привратник говорит, что Эрик имел строгие предубеждения на наш счет, потому с ним трудно было бы пойти на компромисс. Фаиласа положила руку на стол и, довольно постукивая, произнесла: «Значит, этот юноша не принадлежит ни к одной фракции. Как думаешь, смогу я завербовать его к нам? Тебе придется сначала узнать мнение юного мастера. Но как по мне, так этот мальчик может быть легко заинтересован чем-то или кем-то, а о его преданности можно не заботиться. Если он в чем-то заинтересован, то его не смутит то, что он идет против Темного Альянса. Я это поняла из общения с ним. Он чем-то похож на нас, призраков. Пока есть цель, мы существуем во всей своей красе, а когда ее нет, мы исчезаем, словно нас вообще никогда не существовало. Спасибо, твое мнение как всегда на вес золота. Я попробую договориться со всеми и перетяну его к нам. Предложи ему красивую девушку. Может, поможет. Ха-ха-ха, тоже вариант, но я предложу ему кое-что более ценное, чем какая-то девка». Камила удивленно посмотрела на Фаиласу. «Только не говори, что ты собираешься передать одно из сокровищ своего знатного клана крови. Почему бы и нет? Если он поможет молодому господину, то я готова на любые жертвы. Даже если он решит забрать его жизнь, думаю, до этого не дойдет. Кстати, вы добились, чего хотели. Это не касается тебя. Привратник убьет тебя и меня, если узнает, что я проболталась». «Понимаю, но знаешь, мне нужны данные на любых перспективных юнцов из незнатных и знатных кланов. Сможешь предоставить ее? Плата будет своевременной и щедрой. Ты меня знаешь. Причина тебе примерно понятна, так что ориентируйся на свой вкус». «Ах, да, привратник просил не обижать Цербера. Он также представляет для нас интерес, а если ты сможешь перетянуть его на свою сторону, то мы даже сможем помочь друг другу, обменяв некоторые ценные услуги». «Разумеется, я все сделаю». Фаиласа поднялась со своего кресла и пошла в сторону выхода. «Пойдем, нам надо показаться в центре города и сделать печальные мины на лицах, иначе начальство сочтет нас нелояльными. Ха-ха-ха, им сейчас вообще не до нас». Фаиласа мгновенно обрадовалась. «Думаешь, они все умерли? Скажешь тоже, они не малолетние дети, у которых еще молоко на губах не обсохло. Как жаль, мне бы пригодилась позиция главы кровавой ямы в крепости дьявольских камней. Подарить губозакатывательную машинку? Не надо, сама справлюсь. Выйдя на улицу, Фаилоса заметила, в каком шоковом состоянии был город. Люди беспокойно перемещались по улицам. Во многих местах произошло обрушение зданий. Ударная волна не пробилась сквозь мощные стены центрального района города, но удар вызвал сильное землетрясение, разрушившее многие поврежденные после вторжения постройки. Стража была в полной боеготовности и патрулировала город. Иногда они даже нападали на подозрительных людей и арестовывали их, предварительно отбив кулаками всякое желание сопротивляться. Фаилоса посмотрела на Камилу и заинтересованно спросила, что вообще произошло? Ты что, все проспала? Разве не очевидно, что церемония обратилась к крахам? Моего офиса окна выходят на другую сторону города, и я ничего не видела. Камила бессильно вздохнула. Ладно, я расскажу. По пути, пока они добирались до центральной части города, Камила все подробно рассказала. Фаилоса в некоторые моменты несказанно удивлялась тому, как все гладко прошло. Она и сама знала о том, что в случае провала должна быть серьезная отдача. Почему луч энергии разделился? Алтари нагнетают энергию и отправляют ее в определенную точку в небе для вызова врат. Как думаешь, что произойдет, если несколько алтарей перестанут нагнетать энергию? Представь сосуд с водой, в нем три отверстия, два с одной стороны и одно с другой. Через два отверстия вода подается, а через крайнее принимается. В крайнем отверстии есть клапан, который открывается только при определенном давлении. Когда это давление создается, клапан открывается, и вода начинает литься через него. А потом представь, что от одного из отверстий пропадает подача воды, а другое отверстие в одиночку не может обеспечить требуемого давления воды. Клапан начинает закрываться, и вода начинает под давлением искать путь наименьшего сопротивления. Тогда она хлынет через то отверстие, где пропала подача воды. В нашем случае это была энергия, а то, что она разделилась на два потока, означает, что один из внешних алтарей, так же как и главный, перестал функционировать. Ясно. Вы решили разделить давление, чтобы уберечь город? Внешний алтарь был разрушен не нами, и у нас не было в планах спасать город. Странное стечение обстоятельств, да, но это все равно хорошо. Церемония сорвалась, и вызов армии монстров был прерван. Сейчас, анализируя количество жертв и масштаб, я пришла к выводу, что за все время существования Темного Альянса на этом континенте еще не было церемонии подобного уровня. Когда 50 лет назад был совершен ритуал, в котором были принесены в жертву несколько тысяч человек, было вызвано разрушение одного города, а остальные подверглись шокирующей атаке монстров. Это была самая большая атака монстров за все времена. Весь континент тогда погрузился в хаос. Да, я не слышал об этом. О том нападении монстров вообще толком ничего не рассказывалось. Я знаю лишь то, что их кости разложены вокруг волчьих врат в радиусе 70 километров, а их гниение вызвало смерть земли и ее полное опустошение от растений, из-за чего зону в радиусе 70-100 километров вокруг города назвали древним полем боя. Ты права. Древние поля боя являются самым главным подтверждением той атаки. Некоторые из монстров до сих пор живут в этих местах, прячась от людей. Вот только тогда был использован всего один алтарь и сила 40 средних темных полководцев. А сейчас, в городе была проведена кровавая резня, из-за которой погибли десятки тысяч человек. Их тела и кровь стали основой ритуала. Главные жертвы, выбранные для ритуала, имеют уникальные особенности души, что увеличивало мощность ритуала, а также нескольких тысяч человек были принесены в жертву в самом начале церемонии. Такая цена намного превосходила ту, что была сделана 50 лет назад. Камила задумчиво опустила голову вниз. Ей было интересно, какова была бы сила монстров, призванных в этот раз, но как назло ее размышления прервались. Они достигли входа в центральный район. Когда две девушки вошли в центральный район, то заметили, что здесь были разрушения намного хуже тех, что были во время их вторжения в город. Людей здесь было совсем мало. Младшие темные полководцы были перевезены в свои личные покои для лечения, а вот средние темные полководцы остались здесь для отдыха. Они медитировали, сидя в удобных для них местах. Вскоре Фаилоса нашла лидера кровавой ямы из крепости дьявольских камней. Он сидел в разрушенной комнате на уцелевшем после разрушения здания металлическом столе. Его глаза были плотно закрыты. Он медитировал, чтобы успокоить свой внутренний мир и ускорял движение энергии в своем теле для активации ускоренной регенерации. Фаиласа посмотрела на него и подумала, их ритуал не завершился полным провалом. Я чувствую, что его аура стала намного сильнее, чем раньше. Несмотря на его средний уровень, он уже испускает чувство того, что он достиг пика сферы темных полководцев и готов к прорыву в сферу демонического короля. Затем, будто что-то поняв, она посмотрела на каждого из участвовавших. Все они достигли ста и прорыва в следующую сферу. Камила тут же шокированно воскликнула. Что? Как такое возможно? Разве ритуал не был прерван? Фаиласа спустя какое-то время ответила. Думаю, что ритуал не ограничивался призывом монстров. Было еще что-то. Точно, а что если ритуал был двойным? С чего ты это взяла? Масштабы этого ритуала были слишком велики. Для призыва армии монстров, как в прошлые разы, было достаточно и одного алтаря с меньшим количеством жертв. Усилия, затраченные на эту церемонию, не стоят того. Мы могли иметь много кровавых кристаллов от убийства всех новых монстров. При таком размахе, монстров было бы более чем достаточно. Настолько, что это могло стать причиной многих проблем даже для нас. И, кроме того, взгляни на некроманта. Камила проследила за взглядом Фаиласа и увидела человека с бледной кожей, сидящего на городской стене в компании черноволосой красотки. Он, кажется, не пострадал, чего и следовало ожидать от прямого ученика храма отбирающих время. Их некроманты невероятно известны и ужасно сильны. Да, а еще он не выглядит расстроенно. Посмотри, как он флиртует с той девушкой, как будто его не волнует провал. Может, я все-таки права. Камила строго посмотрела на Фаиласу и сказала, постарайся ни с кем не делиться этими мыслями. Если ты права, то тебя захотят убрать как ненужного свидетеля. Я должна спросить мнение привратника по этому поводу. Камила развернулась и ушла, а сидящий недалеко от этого места Рузгар, наконец, открыл глаза. Выйдя из медитации, он заметил, сидящую неподалеку, Фаиласу. «Зачем ты пришла, господин? Тут произошла катастрофа, и я волновалась о вас. Зря. Я не какой-то мусор вроде тебя. Лучше приведи моих слуг. Я хочу выпить». «Да, господин. Будет исполнено». «Да, отправь наши боевые группы на поиски моей рабыни». «Какой рабыни? Я приведу вам любую из тех, что у нас имеются. Мне не нужны твои шлюхи. Мне нужна моя эльфийка. Отправь всех на ее поиски, и убейте каждого, кто встанет у вас на пути». «Да, господин, я отправлю лучших». Утром, с первыми лучами солнца, центральная часть города была опустошена полностью. Никого не осталось, даже рабочие сюда не запускались, так как было временно решено не заниматься восстановлением этой части города. Но вопреки всему в центре, где был алтарь, стоял юноша. Он присел и, проведя рукой по земле, активировал какой-то скрытый механизм. Земля разделилась, открывая ему проход вниз. Этим человеком был некромант. Он вместе со своей спутницей спустился под землю и оказался в просторной комнате. Там были странные капсулы, испускающие ядовито-зеленый свет. Внутри капсул были видны силуэты людей. Некромант коснулся пускового механизма на стене и осветил всю комнату специальным световым магическим массивом. Когда появился свет, то можно было удивиться тому, сколько здесь было капсул. Некоторые из них все же были пусты, из-за чего некромант испустил долгий вздох разочарования, но глядя на другие, он чувствовал гордость в своем сердце. Глава 171. Последствия. Спустя несколько дней волчьи врата снова успокоились. Облавы по всему городу ничего не дали, не было найдено ни одного шпиона. Средние темные полководцы восстановили свое состояние ближе к норме и приготовились вознестись на следующий этаж башни смерти. Любые мастера, как из темного альянса, так и из священного, не могли продвинуться выше определенного уровня. На третьем этаже башни смерти для людей пределом был пик сферы короля, а для темных мастеров средний уровень сферы темного полководца. Причем для людей был строго пиковый 10-й уровень, а для темного альянса предельный уровень колебался в зависимости от способностей мастера. Самые талантливые мастера восходили на следующий этаж при третьем уровне, а самые посредственные – при седьмом уровне. Младшие темные полководцы не прибавили в силе ни на единицу, вместо этого сейчас они лежали дома на лечении. А вот средние темные полководцы из-за того, что они проводили ритуал, попутно проходили крещение энергией, из-за чего их уровни стремительно росли прямо во время церемонии, но из-за мировых ограничений, на их силу был наложен запрет, и сейчас, даже став пиковыми темными полководцами, они могут показать только средние уровни. Для того, чтобы стать сильнее, им придется подняться на следующий уровень, а если они задержатся здесь на слишком долгое время, то их сила может уменьшиться из-за постоянного насильственного ограничения миром. За несколько дней темные полководцы раздали указания своим подчиненным, чтобы те передали их дело их приемникам. Вскоре сюда должны будут прислать замену ушедшим лидерам наемников и младшим вождям бесов. Так всегда происходит, для того чтобы поддерживать власть только в руках определенных фракций. Ведь если кто-то возвысится из низов и займет место главаря наемников, это может подорвать статус темного клана, а также есть вероятность того, что этот новый глава будет нелоялен к клану. Правители кланов, управляющих этим местом, не могут позволить подобное, и тогда они отправляют своих талантливых отпрысков сюда, для того, чтобы они закалялись в битвах, набирались опыта и росли мудрыми и могучими мастерами тьмы. Ведь многие из них в скором будущем займут места старейшин, а кто-то и вовсе сможет стать главой клана. У некромантов все было по-другому. Они росли в религиозных общинах и подчинялись совету святых правителей. Они безумно верили в свою религию и яростно ее отстаивали во всех доступных им мирах. Они не цеплялись за власть, как делают это темные кланы, а вместо этого они распространяли свою веру повсюду. Так как мастера тьмы и мастера священного альянса не сильно склонялись к религии, то некроманты стали одной из доминирующих сил в этом направлении. Число их приспешников росло довольно быстро, так как очень часто люди впадают в отчаяние из-за жизненных невзгод и отчаянно нуждаются в опоре. Вера некромантов становится именно тем, что обещает счастливый путь для таких людей, и они начинают бездумно погружаться в мир смерти, становясь послушниками. Некромант Джантемир закончил свою миссию и сейчас также готовился к отправке на следующий этаж башни смерти. У него не было подчиненных и не было наследников. Он был свободен в своих действиях и мог беспрепятственно уходить и приходить, когда захочет и куда захочет. Сейчас некромант стоял в окружении сотни человек. Все они носили черную броню и казались очень сильными. Их тела испускали смертельное дыхание, от которого сгнивала сама земля. Такой эффект происходил, когда кто-то возвращался с того света. Со временем они смогут усмирить дыхание смерти и станут похожи на обычных людей, которыми были ранее. Некромант осмотрел вновь прибывших жнецов и был несказанно рад. Все они получились идеальными. Во главе жнецов стоял крепкий мужчина в черных доспехах. Его лица не было видно из-за закрытого шлема. Он был почти 2 метра ростом, а по комплекции явно обладал широким мускулистым телом. В его руках был двуручный меч с рукоятью, на которой был выгравирован волк. Меч был очень тяжелым, но мужчина держал его всего одной рукой и после нескольких взмахов рассмеялся. «Ха-ха-ха, наконец, моя сила стала возвращаться ко мне. Некромант, почему так долго и почему здесь не все?» «Потому что план был частично сорван кем-то, ублюдки. Убить всех. Ты нашел тех, кто это был? Это уже не моя забота. Я стал проводником для вас и выполнил свою часть сделки. Теперь ваш черед действовать».